маниста князя Юрия Борятинского. Кажись, он соколик глазки открыл, и точно матушка Ираида смотрит, не подымет ли его Господь. Не говори, матушка, на все воля Божья, уж коли меня старца негодного Бог вызволил с турецкой каторги, да из шпанской земли довел до сюдова и сподобил меня приложиться к мощам святых угодников, преподобных Гурия и Варсунофия, так его, воина Христова, поднимет Господь. Этот разговор осторожным шепотом вели между собой старый инок в черной скуфейке старенькую живую монашкую, черные живые глаза которой так, по-видимому, не ладили с ее сухим, темным морщинистым лицом. Они сидели в просторной горнице, в окна которой проникал нежный свет, загоревшийся на востоке зари. В той же горнице на высокой кровати у стены, полузадернутой зеленым тафтяным пологом, лежал мужчина, по-видимому, тяжело больной. Голова его, обрамленная спутавшимися волосами и мертвенно-бледное, следами сильного загара лицо, резко оттенялись от белой подушки. Больной действительно открыл глаза. «Где я?» — слабо прошептали его запекшиеся губы. Старый инок на цыпочках подошел к нему и осторожно нагнулся. «Ах!» — с горечью протянул больной. «Так я все еще в Венеции, а мне чаялось!» «Нету, батюшка, ты не в Венеции, а на Святой Руси!» — с нежностью сказал старый инок. «Ты, должно, меня старого пса признал, что выкупил с полону с каторги!» Тебе и мерещится, Венеция. — Так где ж я? — изумленно спросил больной. — В Симбирском, батюшка, у боярина и воеводы Ивана Михайловича Милославского в почивальне, — проговорил старый инок. Больной закрыл глаза, ему казалось, что все это сон, но между тем в уме его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы, которых он видел в столовой избе у царя, но это сон. Он во сне, будто бы в Казани, на берегу Булака, видел цыганку, и она ему много наговорила и о сыне, и о запорожцах. Только теперь он видел их не в столовой избе и не у Брюховецкого, а где-то здесь, близко. И тот еще самый большой, что упал в столовой избе, закричал. «Вот оно, Аспидово отродье, сынок ордена Нащекина! А вот сам Разин, он помнит, как он этого самого вора Разина хватил с саблей по голове. Да, все это сон, хотя он, кажется, и лежит с открытыми глазами. Он опять, соколик, открыл глазки, слышит он шепот. Бредит, должно, в огне. Кто это говорит, спрашивает больной, силясь поворотить голову. Я, соколик, говорит монашка, подходя к нему робко. Опять цыганка, слабо простонал больной. Я не цыганка, я старица Ираида, от Натальи Семенны к тебе прислана. От Натальи? Где она? В Москве, соколик. Так это сон. Не сон, соколик, опомнись. Припомни, ты был в бою с вором Стенькою, тебя порубили в бою казаки воровские, и мы не чаяли видеть тебя в живых. А теперь, слава Господу, ты в память приходишь. Перекрестись, родной. Воин. Это был он, хотел было перекреститься, и не мог, застонал. Рука его была на перевязи. Он был ранен. Но эта боль заставила его вспомнить все или почти все. Рать воеводы и князя Юрия Борятинского из Казани подоспела к Симбирску, в то время, когда симбирский воевода, боярин Иван Милославский, истомленный почти месячным сидением в облоге от воров, уже хотел было сдаться, отворить ворота в Кремль. Разин с казаками и татарами стремительно бросился на царское войско. Завязалась отчаянная борьба. Воин все вспомнил, но это был какой-то ад. Гром пушек, гиканье налетевших на них казаков, аллалаканье татар, вышедших с топорами и рогатинами, все это смешалось в какой-то страшной картине. Лично он вспомнил, как на то крыло, где он находился, ударили татары под предводительством Мурс, Багая и Шелмеско. Потом в середину лавы врезался сам Разин с тремя запорожцами. Запорожцы узнали его, он узнал их. Но тут все смешалось в его уме. Мелькнул белый конь под Разиным, готовый, кажется, раздавить воина. Но воин махнул саблей и угодил в голову Разину. Больше он ничего не помнит. Теперь воин осмотрелся кругом сознательно. Да, это не сон, и то не был сон. Около его постели опять стояли старый инок и цыганка в монашеском одеянии. В первом он узнал бывшего полонянина Варсонофия, которого он выкупил в Венеции. «Ты как сюда, старче, попал?» — спросил его воин, все еще смутно сознавая свое положение. «К тебе, батюшка, воин Афанасич, приплелся я с Москвы», — отвечал старик. «Тебе отслуживать за мою волю, что ты дал. Как же ты узнал, что я здесь?» «Я с тобой, батюшка, с самой Казани». Воин недоумевающе посмотрел на монашенку. «А меня, прости Христа ради, батюшка воин Афанасьич, за Казань», — сказала она, низко кланяясь. «Я не цыганка, я старица Ираида из Новодевичьей обители». «Для чего ж ты в Казани цыганкой прикинулась?» — спросил воин с удивлением. «Так, батюшка, приказала Наталья Семеновна», — отвечала монашка. «Моя жена? Она самая, батюшка». «А для чего?» — с еще большим удивлением спросил воин. «Ее испытай, батюшка, ее эта воля была», — отвечала монашка. «Для ради ее супокоя мы вот с Варсоновьюшком и пошли искать тебя, потому нас, людей божьих, старцев, кому охота обижать? А пошли она гонца с грамоткою, и по нонешнему времечку ему бы не сносить своей головы. Но не и царских гонцов по дорогам воры вешают. А мы что? Мы та же калич, низшая братья убогая, с нас нечего взять. А мы-то с Варсоновьюшком в бродячем деле дотошны. Он сам, ведаешь, самой бусурманской веры, да со шпанской земли, доплелся до белокаменной. А я, родимый, с той самой поры, как нас с инокиней Надеждой, что ноне твоя благоверная, отпустила мать игумени из Новодевичья за мирским сбором, и как инокиня Надежда из Успенского собора ушла к тебе, с той поры и я все брожу по свету, по угодничкам. И киевским угодничкам маливалась, и самого гетмана Брюхатова видела, и соловецким угодничкам Зосиме и Саватею маливалась же, да и у казанских чудотворцев Угурии и Варсонофия, святые Ракел и Бысала. Там мы с Варсонофьюшками тебя, соколика, сустрели, да за тобою, как псы верные, и сюда прибрели. А все для ради супокой матушки Натальи Семеновны, и цыганкой-то я обернулась для ради ее же благополучия. А ноне вот Бог привел и за тобой походить. Как это пришел под Синбирской с ратными людьми с Казани князь Борятинский? И ты, батюшка, с ним же пришел. Да как учинился у вас смертный бой с вором и антихристом Стенькой? С утра до ночи бой шел, а мы ни живы, ни мертвы, ждем, чем кончится, коли к ночи слышим. Побили де царские рати вора Стеньку на голову, и сам, где он бежал в малом числе, и голова, где у него перевязана, саблей рассечена, и рассек, где его, сказывают, воин Ордин Нащекин, а сам, где воин убит, лежит. Как услыхали мы это, батюшка воин Афанасич, что ты мертв лежишь, мы и света Божьего со слезами не взвидели. Коли слышим, жив, где еще Ордин Нащекин, токмо зело порублен. И велел тогда воевода и боярин Иван Михайлович Милославский снести тебя, голубчика, к ему в палаты, и лекаря к тебе приставил, а нас выхожало к месту. И был ты без памяти который день, а ноне вон Божиим изволением в себя пришел. Монашка радостно при этом перекрестилась на иконы, перекрестился и старик Варсонофий. «Так вот, Стенька, сказываете, разбит!» — сказал воин с просветлевшим взором. «Разбит начисто, батюшка воин Афанасич!» — в один голос отвечали старица и старец. «И той же ночью бежал!» «Бегу яся, не солоно хлебавши!» — добавил Варсонофий. «А клевреты его, что не успели бежать, вон все висят на виселицах, вдоль берега, ишь, какое ожерелье изнавешено их!» И старик показал рукою в окно. «И запорожцев повесили, тех, что с тобой вместе, батюшка, в столовой избе, у государевой руки были, Гораську да Пашку да Мишку», — добавила старица Ираида. «Да и татарские мурзы, Башай да Шельмеска, что государю челом били на государевых воевод, и они повешены ж», — присовокупил Варсонофий. «А этот мурза Багай, сказывали, мало не заколол боярина и воеводу Ивана Михайловича Милославского. Мы, говорит, помираем голодной смертью, с ноготы да с босоты. А вы, говорит, вон какие жирные. Так его ратные люди с коня сбили и связали. А ну не вон он, болтается у самой Волги. Что твоя колода? В это время в опочивальню, в которой лежал раненый воин, вошел пожилой мужчина с окладистой бородой и широкой лысиной ото лба. На нем было богатое боярское одеяние. «Ба-ба-ба!» — весело заговорил вошедший. «Докажись, наш богатырь Илья Муромец в добром здравии!» «Спасибо, боярин Иван Михайлович! По милости Божией, сам видишь, я очнулся!» — отвечал воин. Вошедший был боярин и воевода, симбирский Иван Михайлович Смилославский. «Слава Богу, слава Богу!» — продолжал боярин. «Надо тотчас же еще гонца послать, родителей и супругу твою порадовать весточкую, что ты в себя пришел наконец. Да и великий государь рад будет такой вести, ведь ты саблей огрел вора прямо по башке, зело добре назнаменовал. Может, от твоего знамения он вор Сенька и плечи нам показал. Бежал, аки тот святополк окаянный». «А где воевода князь Юрий?» — спросил воин. «Да все еще манистом своим занят», — с улыбкой отвечал Милославский. «Каким манистом, боярин?» — удивился воин. «Да воров нанизывает на веревке». «Шутка ли? Более 600 зерен жемчугу Бурмицкого нанизал уже на свое маниста. Самые крупные зерна у него 3 запорожца, что еще с Брюховецким воровали, да 2 мурзишек татарских, Багайка да Шельмеска, кои всю татарву да черемису на нас подняли, знатная маниста. Есть чем похвастать князю Юрию. А не подоспею он, я бы попал в маниста к вору Стеньке. Никто как бог».